Глава 52. Саммер. Хорошо. Я задумываюсь, но в голове моей пустота, которая всегда возникает в самый ответственный момент. Я абсолютно не знаю, о чем спросить его. Давай начнем с простого. Твой любимый исполнитель. Аврил Лавин. Серьезно? Я прыскаю от смеха, и Лиам криво мне улыбается. Она классная. Я вырос на ее песнях. Вы знакомы? Да, виделись пару раз на мероприятиях. Круто. Твоя очередь. А ты по кому фанатеешь? Твой очкастый профессор с маленьким членом не считается. Это и так понятно. Я закатываю глаза. Я по нему не фанатею. Ну, конечно. Лиам усмехается. Еще скажи, что и член у него не маленький. Прекрати уже говорить так о Генри. Вспыхиваю я. Я не видела его... ну, ты понял. «Какой же ты идиот, боже!» Я вздыхаю, и Харрис громко хохочет. «Хорошо, больше не буду, защитница. И по кому тогда ты страстно фанатеешь? Чья ты горячая поклонница и на кого слюни пускаешь?» Он смотрит на меня, улыбаясь, и игриво вскидывает брови. «Это он так тонко на себя намекает?» «Тебе сейчас будет стыдно. Самый лучший мой отец, разумеется. Я обожаю его». «Ладно. Зачет. И мне не стыдно». Я и не сомневалась. Следующий вопрос. Почему из всех городов Америки ты выбрал именно Лос-Анджелес? Почему не Нью-Йорк, например? По-моему, это очевидно. Это столица кинематографа и музыки. Тут всегда тепло и весело, и я с самого детства мечтал жить у океана. Л.А. — это на 100% мое. Нью-Йорк слишком шумный для меня и чересчур деловой. Почему ты так привязана к Сисера? Там мой родной дом. Я пожимаю плечами. И я к нему не привязана. Просто пока у меня нет возможности жить где-то за пределами Сисера или Чикаго. Она у тебя есть. Саша говорила, что миллион раз предлагала тебе переехать к ней, но ты была категорически против. Я не могла просто взять и заселиться в твою квартиру. Почему? Я засчитаю это за следующий вопрос. «Окей. Потому что это твоя квартира». Лиам вскидывает брови. «Не понимаю, выражайся конкретнее». «Черт. Мы договорились отвечать честно. И я должна ответить честно, хотя бы частично. Потому что ты в любой момент мог там появиться. А я этого боялась». Выдыхаю я. Он хмурится. «Почему ты боялась?» «Потому что я влюблена в тебя с 9 лет, Харрис». Думала, что ты опять начнешь дразнить и задирать меня, как раньше. Тебя так сильно это задевало? Да. Почему? В чушь про подростковую неуверенность я больше не поверю, Саммер. Ты всегда была хороша. Скажи правду. Всегда была хороша. Гулким эхом отдается в моей голове. Ого. Потому что ты мне нравился. Признаюсь я, а сердце в груди тут же начинает бешено колотиться. «Так, теперь моя очередь допрашивать. Тараторю я, чтобы не развивать эту тему. У тебя что-то было с Барбарой?» Лиам выглядит задумчивым и немного обескураженным. О чем он там размышляет? «Извини, какой был вопрос?» Переспрашивает он, встряхнув головой. «Ты и Барбара. Ты имеешь в виду, трахался ли я с ней?» «Ну да». Я смущенно хмыкаю и вновь прикладываюсь к вину. Не нужно было об этом спрашивать. И так ясно, что они спят друг с другом. Нет, не трахался. Ни разу. Я вскидываю голову. Мы же договорились честно отвечать. Я честен с тобой. Встречный вопрос. Ты ревнуешь меня к ней? Может быть, немного. Так не бывает, Саммер. Либо ты ревнуешь, либо тебе плевать. Так ревнуешь или нет? Да. Я не просто ревную. Я ненавижу Барбару. Ненавижу то, как она вешается на него и облизывает своим языком его лицо. Как трется об него своим маленьким идеальным телом. Шлюха. Я хмурюсь. Мне не нравятся мои мысли. Но еще никому я не испытывала такой неприязни, как к долбанной Барбаре. «А ты ревновал меня к Элиасу?» Спрашиваю я осторожно. «Да, еще с той сраной первой вечеринки, когда он подсел к тебе». «Ничего себе». Так вот почему Лиам сидел такой недовольный. «Он правда хотел тебя поцеловать?» Спрашивает он и залпом опрокидывает в себя воду. «Да, но я ему отказала». «Хорошо». Лиам вдруг усмехается. «Так о чем ты все-таки тогда думала, когда смотрела на меня?» «Черт. Ну почему он просто не может об этом забыть?» Я делаю глоток вина, набираясь решимости сказать ему правду. «Да, я представляла, как ты ласкаешь меня пальцем». «Надо же, я даже не покраснела». «Только пальцем?» Голос Харриса становится ниже, и это меня не на шутку заводит. Его потемневшие голубые глаза, не отрываясь, смотрят на меня. «И языком тоже». Я сглатываю, облизываю пересохшие губы. У меня между ног уже настоящее пламя, а трусы намокли так сильно, что хоть выжимай. «Ты сейчас мокрая?» — спрашивает Лиам и закидывает ногу на ногу. «На этот раз я не могу не покраснеть». «Да». Он стонет и прикрывает глаза. «Боже, Саммер, ты меня возбудила, и у меня опять из-за тебя каменный стояк». «Ты сам виноват. Нечего задавать такие дурацкие вопросы». Я мило улыбаюсь, неимоверно радуясь тому, что довела его до такого состояния, и свожу коленки вместе. У меня у самой все болит и пульсирует. «И часто он у тебя появляется?» «Постоянно, когда тебя вижу», — рычит Харрис, и я вспыхиваю от удовольствия. «А почему ты не хотел, чтобы я снималась в клипе?» «Не хотел, чтобы Бейкер лапал тебя своими руками. Хотел оградить ото всей этой грязи, но ты все равно в нее попала. Если бы Пол не остановил меня тогда у него дома, я бы просто его уничтожил», — говорит Лиам серьезно, и дыхание перехватывает. «Тебе нравится бить людей?» «Конечно, нет, я же не псих. Только Элиаса», — добавляет он с кровожадной улыбкой, и я закатываю глаза. «Значит, ты все-таки хотела сняться в клипе?» «В том нет». «А в клипе только со мной?» «Да», — отвечаю я, и он улыбается. «Что за клип?» Тут же спрашиваю я, и Лиам смеется. «Нечто подобное, что предлагал Пол. Только на этот раз мы будем вдвоем. Зная теперь, что ты хотела стать актрисой, я могу это устроить. Пол не откажет». «Оу, ладно». Я делаю глоток вина, вспоминая день рождения Пола, и как Лиам зажал меня в угол и описывал наши роли. Как он облизал мою шею и сказал, что я сладкая. Именно тогда все это началось. То самое неукротимое влечение к нему. «И о чем же ты сейчас думаешь?» — улыбается Харрис, внимательно за мной наблюдая. «Опять попалась. О том, чем мы будем там заниматься», — признаюсь я, заливаясь краской. «Тебя это возбуждает?» «Черт возьми, да! Это интересный опыт». Лиам хохочет, веселясь от моих попыток избежать прямого ответа. «Окей, Саммер, расскажи мне, какая твоя любимая поза в сексе?» Я закашливаюсь от неожиданности. «Ну и что я должна на это ответить?» «Кажется, 10 вопросов уже давно закончились». Он закатывает глаза. «Мне все равно. Ответь. Мы ведь собирались узнать друг друга получше. Какая твоя любимая поза?» Я вновь хватаюсь за бокал, делаю большой глоток вина и прикрываю глаза. «У меня нет любимой позы. Я ведь еще ни с кем не занималась сексом. Но есть одна, которую я хотела бы попробовать, если бы у меня был парень. Сверху. Поза наездницы». Глаза Лиама игриво сверкают, и я делаю очередной глоток. «Значит, тебе нравится доминировать?» «Это вопрос?» «Нет, просто констатация факта». «Тогда у меня аналогичный вопрос про позу». «Зачем я это поддерживаю?» «Я люблю брать сзади». Лиам облизывает верхнюю губу. «Тянуть за волосы и кончать на спину». «Это не очень-то романтично», — бормочу я, вновь прикладываясь к вину и пытаясь избавиться от возникшей картинки в голове. «Согласен. Но твой вариант мне тоже нравится. Как ты относишься к сексу втроем?» «Ну вот, начинается». «Отрицательно. У тебя был секс втроем?» Лиам улыбается, а я понимаю, что даже сама мысль об этом мне неприятна. И не хочу, чтобы он отвечал. «Было дело. Было две девушки или двое?» «Девушки, конечно». Лиам смеется, откидываясь на спинку стула. «Ясно, понятно», — бормочу я и зачем-то начинаю ковыряться вилкой в тарелке с салатом. «Не расстраивайся, крошка. Мне совсем не понравилось. И тебя я бы ни с кем не стал делить». «Ой, ну конечно. Заткнись». Я швыряю в него листом салата, и Лиам, смеясь, уворачивается и поднимается на ноги. Он подходит ко мне, но я сижу, опустив голову, так как мое лицо пылает от ревности, а сердце в груди бешено колотится. Ненавижу Харриса за то, что он заставляет меня испытывать. Лиам берет меня за руку и тянет на себя, прижимая к своему теплому телу. После этого он вдруг подхватывает меня под ягодицы и усаживает прямо на стол. «Что ты делаешь?» – взвизгиваю я, вцепившись в его плечи. Харрис медленно разводит мои ноги и заводит их себе за спину, скрещивая лодыжки за поясницей. Платье чуть задирается. Еще немного, и он увидит мои черные трусики с бантиком. Мокрые трусики. Я тут же вспыхиваю и поднимаю голову. Лиам смотрит на меня с таким откровенным желанием, что я готова распластаться перед ним в позе морской звезды. Не знаю, что он собирается со мной делать, знаю только, что не смогу ему отказать.